Глава 13. 11 пунктов. Обеденное время уже закончилось, когда я избавился от старика Иллингворта. Но мне все равно хотелось сесть и спокойно подумать в тишине. Я, конечно, был свиреп в присутствии старика. Арр! Я человек суровый, и с подчиненными иначе никак. Хотя я и нагнал на него дьявольского страха. Мне все же пришлось заверить его, что ему не грозят никакие неприятности, и что представленные им крупицы информации могут оказаться весьма ценными. И разорви меня на месте, если эта информация не была ценна. Этого-то я и боялся. Путаница, конечно, адская, но я опасался, что такое заметь не удастся. Так что, когда Иллингворт удалился из моего кабинета, прокинув перед этим в последний раз фотографию моей жены, я просто расхаживал по комнате, пиная мебель в попытках успокоиться. Затем я ткнул в пару-другую кнопок. Вошел мой адъютант Попкинс, о котором я вам рассказывал. Он уже успел отрастить себе слоновьи уши, чтобы подслушивать у меня под дверью. «Садись, бездарь!» — сказал ему я. «Ну и что мы имеем, кроме стенографиста с отваливающимися руками?» По своему обыкновению он вначале наморщил лоб, затем поскреб голову и заговорил. «Мы имеем весьма необычного джентльмена с комплексом героя голливудского триллера. Из него вышел бы великолепный актер. Казалось, он может в любую минуту удариться оземь и обернуться Микки Маусом из Сюрте. Полагаю, он и впрямь абсолютно честен. Какой-то он слишком добродетельный для живого человека». «Вероятно, да. Разумеется, его предварительно пробили. Сам подумай. В рапорте Карутерса сказано, что он отправил специалиста обшарить тот лифт на предмет отпечатков. Если Иллингворт там сидел... Ну что ж... Пока он еще был здесь, надо было спросить его, не возражает ли он, если мы снимем его отпечатки. И если он впрямь сидел в том лифте, то они совпадут. Надо было, черт побери!» «Я уже позаботился об этом, сэр», — сказал Попкинс. Он был настолько похож на Дживса из мира правоохранительных органов, что можно было усомниться в собственном рассудке. «Его остановят по пути вниз. Отпечатки для сравнения будут у нас с минуты на минуту». «Ладненько, ладненько», — произнес я. «А теперь пораскинь мозгами хотя бы для виду. Посмотрим, что еще ты вынес из этой истории». Разумеется, из этого никогда ничего путного не выходит. Но я всегда задаю своему секретарю этот вопрос. Он стимулирует мою мозговую деятельность. Попкинс потянулся за своим блокнотом. «Общий сюжет довольно ясен», — сказал он. «Уэйт-младший, Батлер, Холмс, Бакстер, Пруэн и две девицы организовали это представление для Маннеринга, чтобы посмотреть, смогут ли они его напугать, поскольку он хвастался направо и налево своими безумными приключениями. Им пришлось хорошенько постараться, поскольку Маннеринг в самом деле бывал в Новостоке и, предположительно, немного знал арабский, так что он не купился бы на какой-то неуклюжий трюк. Главным действующим лицом представления должен был стать, конечно, доктор Иллингворт, которому предстояло взять на себя все разглагольствования. Вопрос был в том, кому играть его роль. И никто из них не мог взяться за это, поскольку единственным, кто разбирался в теме, был Холмс, которого Маннеринг уже видел и непременно узнал бы. Вот как все вышло. Уэйт-младший обладал даром красноречия и кое-какими знаниями, нужными для роли Иллингворта. Но ему пришлось играть Уэйда-старшего, потому что из-за своего сходства со стариком только он мог сделать это убедительно. Ведь несмотря на то, что Маннеринг не был знаком с Джеффом Уэйдом лично, нельзя исключать, что он видел его фотографии. У Бакстера для роли Иллингворта было знание арабского языка, однако же никакого дара красноречия. У Батлера дар красноречия имелся, но арабского он не знал. Так что они были в тупике, пока не придумали позвонить в театральное агентство и вызвать на эту роль кого-нибудь, обладающего всеми квалификациями, знанием языка и культуры. «Ну и замороченный же заказ для театрального агентства», — сказал я. «Ладно, ладно, название этого агентства нам уже известно. Брейнард, верно? Можем им позвонить». «Об этом я уже позаботился», — сказал Попкинс, кивнув на манер Дживса, и вынул из кармана другой блокнот. «Вот все подробности о Реймонде Пендерелле». Он замолчал и впился в меня взглядом. «Так сошлось, вот так сошлось, вот так сошлось, что у них имелся человек, который отвечал всем запросам компании». Тут я прибег к чуть менее изящной лексике. «Сошлось у него. Сходятся корабли в море и звезды на небе, как пишут в гороскопах. Не по душе мне это, Попкинс». «Как хотите, а мне по душе. Это приводит нас... прошу прощения, вас вот к чему. Агентство Брейнард специализируется на обслуживании частных вечеринок. Ищете ли вы танцевальную труппу на дочкину свадьбу, хор девушек на мальчишник, бас, сопрано, блошиный ансамбль песни и пляски? Это к ним. Звоните, и они все устроят». Попкинс раскрыл свой блокнот и стал читать. «Реймонд Пендерелл, 32 года. Родился в Ираке, отец британец, мать персиянка, так что подданство британское. Не слишком образованный, зато весьма талантливый. 4 месяца назад прибыл в Англию из Багдада». «Ух ты!» «Так точно, сэр. Один из работников агентства, которым Пендерелл явно действовал на нервы, отвел душу. Я говорил с этим парнем 10 минут назад и получил кое-какую полезную информацию. Пендерелл рассказывал ему, что он, имеется в виду Пендерелл, сын английского аристократа, майора, всем известна их порочность, что он пошел в английскую школу, когда Британия установила свою власть на той территории в 1919 году. А еще он работал гидом, прошу заметить, гидом, рассказывающим о чудесах древности. Когда ему исполнился 21 год, он отправился в Париж, выступал в мюзиклах, перевоплощался в разных персонажей. Опять же, прошу заметить, перевоплощался в персонажей. Похоже, он влип в неприятности. По его словам, какая-то женщина ложно обвинила его в том, что он вымогал у нее деньги». «Боже мой, Попкинс, этого-то я и боялся». Тут мой верный пес поглядел на меня так, будто спрашивал себя, что у меня такое на уме, но по своему обыкновению лишь хмыкнул и продолжил рассказ. Затем он отправился в Лондон и около 4 лет назад вернулся в родные багдадские пенаты. Вот почти и все. За исключением того, что, прибыв сюда 4 месяца назад, он был гол как сокол. На его песни и номера с перевоплощениями не было особого спроса. Но стоило этой компашке Уэйда позвонить в агентство с просьбой найти им человека, соответствующего к таким-то требованиям, о нем, естественно, сразу вспомнили. «Кто из них звонил?» «Батлер. Он предложил 20 гиней за небольшую роль с тем условием, что актер должен будет выучить ее очень быстро. Он позвонил примерно в полдень. Батлер попросил отправить парня в бар на Пикадилли к 2 часам. Чтобы обсудить все детали. Потому неудивительно, что когда Карутерс выдал им информацию о том, что убит человек по имени Реймонд Пендерелл, это имя им ни о чем не говорило. Они и не слышали его никогда. По крайней мере, большинство точно». «Слушай сюда, паршивец!» — заревел я на него. «Что ты пытаешься вменить дочке Джеффа Уэйда?» «Я... «Еще никому ничего не вменяю, сэр», — сказал Попкинс. «Я лишь обрисовываю возможную траекторию событий. Следующую траекторию. Пендерелл согласился взяться за роль, и это многое объясняет. Например, накладные бакенбарды с сединой. Он должен был изображать доктора Иллингворта, а Батлер и Джерри Уэйт, кажется, были твердо уверены в том, что всякий ученый носит бакенбарды. Еще пенсне на черной ленточке. Очень солидно. прямо как у нашего друга доктора Фелла. И этот его строгий цилиндр и вечерний костюм, оставшиеся от жизни в роли жиголо. Если помните, Каруторс обнаружил на них парижскую бирку. Все сходится, даже если эти чокнутые детишки... Ладно, не все они такие уж и чокнутые, только один из них. Не берите в голову, сэр. Наконец, если Иллингворд хорошо все расслышал, Пендерелл прибыл в музей минут через 10 после самого Иллингворда. Кто-то убил его между этим временем и 11 часами. Мне нет никакой нужды указывать вам, что очень маловероятно, чтобы какой-то посторонний человек проник в музей и провернул это дело. Все действующие лица выстроились перед нами, то есть перед вами. Так что теперь? Пришлось признать, Попкинс был прав. Я обдумал это с минуту, прошелся по кабинету и выглянул в окно на набережную. Затем я спросил его, есть ли что-то еще. И кое-что все-таки было. Попкинс продолжил. Рассказ доктора Иллингворта объясняет большую часть того сумасшествия, в которое прошлой ночью попал Каруторс. Большую часть. Теперь можно связать историю воедино. Но есть несколько пунктов, которые это свидетельство не проясняет. Какие-то могут иметь важное значение, какие-то нет. Вам стоило бы расспросить этих детишек об угле. Да, и преданный Пруэн может оказаться ценным свидетелем, ведь он весь вечер дежурил у двери, откуда виден зал. Следовательно, некоторые из этих сомнительных пунктов можно прояснить на раз-два. С остальными придется повозиться. Прошлой ночью компания спасла настоящего Иллингворта от сержанта Хоскинса. Затем они выключили свет и в сумасшедшей спешке убрались из музея. После этого они сделали одну вещь. Они поклялись, что ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось, ни один из них не признается, что они были в музее. Но они опасались Иллингворта. Им не хотелось, чтобы он рассказал Джеффу Уэйду о том, как они поясничали в стенах горячо любимого им музея и заперли Иллингворта в лифте. Они надеялись, что Батлеру удастся умиротворить старика. О произошедшем убийстве не знал никто из них, кроме двух человек. Эти двое — Батлер и сам убийца. Или же Батлер, возможно, и есть убийца, насколько я могу догадываться. Но что касается остальных... Что ж, сомневаюсь. Попкинс наслаждался звучанием собственного голоса, пока рассуждал. «Ты думаешь, я совсем дурак?» — сказал я. Конечно же, они ни о чем не догадывались. Иначе Пруэн бы так не хорохорился в присутствии Каруторса. Он бы не стал радостно выплясывать в темном музее, если бы знал, что где-то там, в повозке, лежит, полеживая симпатичный свежий труп. Не неси чепухи. Пруэн как пес, предан этой девушке и заодно всей компании. Но, как вы сами заметили... Попкинс проскользнул со своей репликой как по маслу. «Раз теперь убийство всплыло на поверхность, им придется заговорить. Так что я советовал бы вам уделить внимание сомнительным пунктам, о которых я упомянул. Какая-то их часть, как я уже заметил, объясняется очень просто. Я составил список того, что рассказ доктора Иллингворта не проясняет, и подготовил копию списка для вас». Он сунул мне листок через весь стол. «С вашего позволения, я хотел бы пройтись по списку. Я разделил его на категории 1 и 2. В первую входят вещи материальные, во вторую, можно сказать, философские вопросы. Так вот, что за следы угольной пыли у музейных дверей? Бесформенные мазки, которые Каруторс обнаружил на полу. Комментарий. Поскольку подошвы обуви мертвеца были покрыты угольной пылью, следы оставил предположительно он. Тогда где он находился незадолго до того, как войти в музей, раз так наследил на белом мраморе? Что за машинописная записка из кармана Маннеринга, начинающаяся со слов «Дорогой Г, непременно нужен труп, настоящий труп» и далее по тексту? Комментарий. Записка была напечатана на машинке Холмса, и, по словам Маннеринга, тот нашел ее у Холмса в квартире. Это никак не согласуется с историей про «шуточное убийство», как это понял доктор Иллингворт. Что за огромный кусок угля, который, как выяснил Карутерс, кто-то непонятно зачем бросил в стену в базарном зале? Комментарий. Ни доктор Иллингворт, ни кто-либо еще об этом не упоминал. В историю это тоже как-то слабо вписывается. Кого стоит допросить, так это Пруэна, у которого все это время зал был на виду. А также Бакстера, который находился в базарном зале. Примерно в 22:35, когда доктор Иллингворт прибыл в музей. Что за история приключилась с черными накладными усами? Комментарий. По словам Холмса, усы предназначались для Бакстера, и Холмс положил их вместе с кинжалом где-то на лестнице в главном зале чуть ранее тем вечером. Видимо, вместе с кинжалом они оттуда и исчезли. Позже Бакстер нашел их на полу. Затем усы исчезают из повествования, а Карутерс находит их в запертой витрине на месте кинжала. Что это означает? Следует допросить Пруэна, который в это время был на дежурстве. Зачем Мириам вернулась в музей после того, как вся компания покинула его после 11 часов? Комментарий. Вскоре после того, как Карутерс обнаружил тело в 0:25, Мириам Уэйт вернулась в музей через задний двор. Ворота там были заперты, но у нее имелся ключ. Она приняла Карутерса за Рональда Холмса и сказала: «Я видела свет в твоем окне, но не думала, что ты все еще здесь. Я решила, ты уже ушел домой». И как раз направлялась туда. Что-то не так? Где она находилась до этого и почему вернулась? Почему, когда Карутерс сообщил ей об убийстве, она стала звонить Харриет Кирктон в квартиру Холмса, причем стараясь изменить свой голос? Комментарий. Если она хотела всего лишь предупредить остальных об убийстве, почему было не позвать кого угодно к телефону и не выпалить все? У этого должна быть какая-то причина. И последний. Что еще за поваренная книга? Комментарий. Никакой связи. Думаю, что это... — сказал Попкинс, изображая скромность. — Прояснит некоторые вещи. Разумеется, этот список нужен лишь для того, чтобы связать историю воедино. Я предпочел опустить само собой разумеющиеся вопросы. Где каждый из действующих лиц находился в период между 10:35, когда Пендерл вошел в музей, и 11, когда Батлер обнаружил его тело в повозке? Сами понимаете... Этот список необходим, чтобы отметить странности. Однако со всем уважением могу вас заверить, что когда вы найдете ответы на все эти вопросы, убийца будет у вас в руках. «Тонкий ты звонкий какой, а!» — сказал я ему, ведь все это, естественно, было ясно и без его фокусов с бумажками и подчеркиванием по линейке. «Попкинс — один из тех чудаков, которые обожают составлять таблицы и графики для всего, чего ни попадя. Ха. «Тому же», — сказал я, — «не беги вперед паровоза, мы еще никого не успели допросить». Тут он стал молоть какую-то чушь про то, что я, как сотрудник правоохранительных органов, не должен подходить к делу предвзято. Но я довольно резко и однозначно заткнул его. Я сказал, что если у него есть что-нибудь еще, то пусть выкладывает. Как будто у меня, это у меня-то могут быть какие-то предрассудки. Что ж, чтение окончания документа прошло в том же духе. Я закипал и закипал от злости. Знаете, да и до сих пор закипаю. Что за телеграмма, которую доктор Иллингворт получил от мистера Джеффри Уэйда вчера в 5 часов? Комментарий. В телеграмме, отправленной из Саутгемптона, Иллингворда приглашали прийти в музей в 10:30. В ней было сказано, что Джеффри Уэйду удастся вернуться раньше. Очевидно, что он не вернулся. Где находился мистер Уэйд и что это означает? Почему Рэймонд Пендерл явился в музей с таким опозданием? Комментарий. Это очень важный, хотя и не самый очевидный пункт, в отличие от остальных. Маннеринга, которого должны были разыграть, пригласили в музей к 11 часам. Надо понимать. Пендерлу было сказано быть там намного раньше, чтобы осмотреть сцену и отрепетировать выступление перед заказчиками. Это было бы логичнее всего. Но он не явился вплоть до 22:45, когда до начала представления оставалось всего 15 минут. И в самом деле... Нам известно, что Иллингворта, которого приняли за Пендерелла, и Пруэн и Джерри Уэйт распекали за сильное опоздание. Изучал ли кто-нибудь из компании Джерри Уэйда когда-либо медицину или же обладал знаниями в области анатомии и хирургии? Комментарий. Судя по заключению медицинского эксперта доктора Марсдена, тот факт, что изогнутый клинок поразил сердце жертвы, был результатом либо редкого совпадения, либо осведомленности убийцы в медицине. И последний. Что Мириам Уэйт делала в подвале в тот момент, когда доктор Иллингворт вошел в музей? Тут я оборвал его, прежде чем он успел вернуть свой тонкий комментарий. Из 11 пунктов его списка 3 напрямую касались Мириам, и это не на шутку меня разозлило. «Видите ли, я эту девчонку знаю, если угодно, как облупленную, я ее крестный отец. Джефф в свое время так со всеми рассорился, что никто не согласился бы взять на себя эту роль. Но я понимаю его чудной склад ума и никогда не сердился на него. Что до девицы? Она, должно быть, со временем превратилась в очаровательную пигалицу-хулиганку, в самом деле. Не скажу, чтоб у нее не было к этому задатков». Об этом-то я и думал, пока Карутерс описывал нам ее. Но она ни за что бы не впуталась в такую историю. «Все они впутались в такую историю», — сказал Попкинс. «Я ничего плохого не сказал о вашей крестнице. Я лишь спросил, что она делала в подвале, и упомянул это лишь потому, что все дело перемазано углем. И я счел этот момент важным». «Да, но что за подвал? Причем тут, черт побери, какой-то подвал и Мириам? Есть доказательства того, что она была в этом подвале?» «Вы же верите тому, что рассказал Иллингворт, не так ли, сэр?» «Положим, что так. И что дальше?» «Очень хорошо. Он заявил, что... Вот, у меня тут в блокноте есть. К тому же и в стенограмме это зафиксировано. Он заявил, что когда он шел к кабинету хранителя, открылась левая дверь, и оттуда вышла девушка в красном платье. А теперь взгляните на рапорт Карутерса. Эта дверь ведет в подвал, только в подвал. Следовательно, она была в подвале, что и требовалось доказать. Я ничего такого не хочу сказать об этой девушке и даже не настаиваю, что это важно. Я лишь говорю, что она там была. Однако теперь пора принимать решение. Какие будут приказания?» В этот момент лицо Попкинса стало мне просто омерзительно. «Официально передать это дело Хедли», — сказал я. «Пусть Бетс ему помогает. Но до того я лично буду контролировать ход расследования, пока не разберусь, в чем тут соль. Джеффа Уэйда мне к телефону, немедленно, бегом, бегом!» Я был страшно занят. Но в тот момент все остальные дела могли подождать. Так что я уселся и, закрывшись от мира, стал думать. Несмотря на то, что я наговорил Попкинсу, сами видите, какой оборот стало принимать это дело. Я был просто уверен, что Мириам знала этого Пендерелла. Это следует из множества деталей, которые вы и сами слышали. Но что заставило меня отбросить всякие сомнения, так это зацепка, которую Попкинсу удалось разнюхать своим длинным носом, хотя он и обернул все по-своему. С чего бы, когда она узнала о трупе Пендерелла, ей было просить к телефону Харриет Кирктон, да еще и изменив голос. Так вот, эту Кирктон я знать не знал. На самом деле я и Мириам не видел уже 3 года с тех пор, как она только стала расцветать и превращаться в чертовку, которая так обаятельно морщит носик с возгласом «Ил». В одном я не сомневался. Смелости ей не занимать, что она в этом случае продемонстрировала. Эта девица Кирктон вроде как была ее лучшей подругой. 18 месяцев она провела с Мириам в той богом забытой стране и вернулась с ней на корабле, так что она, вероятно, была в курсе всего. Пендерл прибыл в Англию из Багдада 4 месяца назад. Мириам вернулась в Англию из Багдада месяц назад, и по приказу Джеффа ее немедленно отослали к тетке в Норфолк. Причем тетка ждала ее на причале, чтоб не упустить и держать под присмотром до тех пор, пока Джефф сам не вернется домой и не примет вахту. Без веской причины вот так никто не отослал бы к тетке человека, который 2 года был вдали от родного города и друзей. К тому же в кармане у Пендерла обнаружили газетную вырезку, в которой говорилось о Мириам. Да и Карутер сообщил о том, что из всей компании один человек определенно слышал имя Реймонда Пендерла. И это была Харриет Кирктон. А Мириам, кажется, узнала лицо мертвеца, когда увидела его. Вот они, все крошечные, недоказуемые внесудебные свидетельства, которые привели к одному большому. Я не так много знаю о женщинах, ведь был женат лишь раз. В любом случае, единственная причина, по которой мужчины любят на эту тему порассуждать, кроется в желании прослыть остроумцами. Однако 2 вещи я знаю наверняка. Я ни разу в жизни не встречал женщин, которым нравятся шляпы-котелки, и я ни разу не видел, чтобы женщина могла удержаться от того, чтобы подать сигнал тревоги, если только этому не мешает какое-нибудь очень личное обстоятельство. Прошлой ночью Мириам ринулась к телефону так быстро, как только смогла. Естественно, но если ее напугал лишь тот факт, что в музее был труп, а не именно этот труп, она позвонила бы Холмсу домой, где собралась вся честная компания, и выпалила бы в трубку первому, кто поднял бы ее. Договаривайтесь о показаниях и держитесь их. В музее труп. Но не об этом она подумала в первую очередь. Нет. В первую очередь она захотела лично предупредить именно эту девушку о том, о чем остальные не знали. О том, что нужно было от остальных скрыть. Если бы она сказала в трубку это Мириам, сначала ей пришлось бы сообщить новости. А это задержало бы ее, и Карутерс успел бы поймать ее с телефоном, чего она не могла себе позволить. Она хотела сказать не «в музее труп, мы все влипли». Она хотела сказать «Пендерла убили, молчи об этом». Она сочла это куда большей проблемой. Отсюда измененный голос, она вновь заговорила бы своим голосом, когда к телефону подошла бы Харриет. «Ну что, умники, улавливаете? Сколько бы Попкинс ни разнюхивал, а этот факт налицо». Она хотела сказать Харриет нечто настолько важное, что собиралась сделать это до того, как сообщить остальным об убийстве. Нечто, что Мириам сама только что узнала. А именно, кто убит. Это означает, что или она, или Кирктон, или они обе были как-то связаны с Пендереллом. Этот ее телефонный звонок — примечательный момент, вы так не думаете? Я вот думаю. Потому что личность убитого затмила для нее сам факт, что он был убит. Возможно, подобным образом ведет себя женщина, виновная в так называемой неосмотрительности, но не женщина, виновная в убийстве. Тем не менее, дело было дрянь, и лучше мне не стало, когда сообщили, что на проводе Джефф Уэйт. Я мысленно приготовился к битве с грохотом пушек вокруг. Я сказал в трубку «Привет, Джефф», и он пророкотал в ответ «Привет, Берт». В этом его высоком, надломленном и напористом голосе не прозвучало никакой резкости или вибраций, из-за которых пришлось бы держать трубку на расстоянии 2 футов от уха. Но было кое-что другое. Когда я сказал ему: «Ты знаешь, по какому поводу я звоню?», он не ответил так, как обычно отвечал, когда я начинал разговор с какого-нибудь ничего не значащего вопроса. «Черт возьми, он не сказал мне! Денек, значит, хороший. притворившись, что понятия не имеет, о чем это я, пока не услышит в ответ: «Эй ты, старый балбес, выключай дурачка и отвечай мне». Затем он должен был сказать: «Ох, так-то лучше», своим обычным голосом и бодро перейти к сути дела. Я был в своего рода шоке, услышав, как он бормочет: «Пу-пу-пу, так и думал, что ты мне позвонишь». Повисла такая долгая тишина, что мне показалось, будто пропала связь. «Дрянное дело, конечно, Берт. Ты занят?» «Я постоянно занят». «Ну, я вот о чем подумал. Ты мог бы приехать ко мне где-то к 2 часам. Я в музее. Хозяйка квартиры этого Пендерла связалась со мной, говорит, у нее есть какая-то важная информация». «Плохо дело, Берт, очень плохо». И первый раз за все наше знакомство его голос зазвучал по-стариковски.